Глава 101. Швейцарское консульство в Стамбуле расположено в лоснящемся суперсовременном небоскребе. 1 Левенплаза, башня с вогнутым фасадом из голубого стекла, похожа на футуристический монолит, вставленный в панораму древнего города. С тех пор, как Сински, покинув подземный зал, устроила в консульстве временный командный пункт, прошло около часа. В местных новостях шли срочные репортажи о паническом бегстве с последнего исполнения Данте симфонии Листа. Подробностей пока не было, но присутствие международной оперативной медицинской группы в защитных костюмах породило массу опасений и домыслов. Поглядев в окно на огни Стамбула, Сински ощутила глубокое одиночество. Инстинктивно потянулась к груди, где всегда висел амулет, но теперь его не было. Две половинки разбитого посоха Асклепия лежали перед ней на столе. Директор ВОЗ только что созвала экстренное совещание, которое должны были начаться в Женеве через несколько часов. Специалисты из разных областей уже отправились в путь, и сама Сински намеревалась вскоре вылететь, чтобы ввести их в курс дела. К счастью, кто-то из ночного персонала принес ей кружку настоящего, обжигающего горячего кофе по-турецки, которую Сински быстро осушила. В открытую дверь к ней заглянул молодой сотрудник консульства. «Мадам, вас хочет видеть Роберт Лэнгдон. Благодарю вас, пригласить его ко мне». 20 минутами раньше Лэнгдон связался с Сински по телефону и сообщил ей, что не смог догнать Сиену Брукс, что она угнала катер и вышла на нем в море. Сински уже знала об этом от властей, которые продолжали прочесывать район, но пока безрезультатно. Когда высокая фигура Лэнгдона появилась в дверях, она едва его узнала. Костюм грязный, темные волосы спутаны, глаза запавшие, измученные. Сински встала. «Профессор, что с вами?» Лэнгдон устало улыбнулся. «Вечер был не из легких. Садитесь, пожалуйста». Она показала ему на стул. «Инфекция зубриста», — без предисловий начал он, сев. «Вероятно, она стала распространяться неделю назад». Сински кивнула, стараясь не выдавать своей нервозности. «Да, мы пришли к такому же заключению. Никаких сообщений о симптомах пока нет, но мы взяли пробы и уже ведем интенсивные исследования. К сожалению, пройдут дни, а может быть и недели, пока мы по-настоящему поймем, что это за вирус и на что он способен». «Это вирусный вектор», — сказал Лэнгдон. Сински удивленно вскинула голову. Странно было уже то, что он знает этот термин. «Что, простите?» «Зубрист создал вирусный вектор, распространяющийся воздушно-капельным путем и способный изменять человеческую ДНК». Сински резко поднялась с места, опрокинув стул. «Это невозможно в принципе. На каком основании вы это утверждаете?» «Сиена», — тихо промолвил Лэнгдон. «Она мне сказала полчаса назад». Сински уперлась руками в стол и посмотрела на Лэнгдона с внезапным недоверием. «Так она не убежала?» «Убежала», — ответил он. «Была свободна, понеслась в море на угнанном катере и запросто могла исчезнуть навсегда, но передумала. Вернулась по собственной воле. Сиена хочет помочь тем, кто борется с этим кризисом». С губ Сински сорвалась горькая усмешка. «Прошу прощения, но я не склонна доверять мисс Брукс, особенно когда она делает такие далеко идущие заявления». «А я ей верю», — твердо сказал Лэнгдон. «И если она говорит, что это вирусный вектор, советую вам отнестись к ее словам серьезно». Сински вдруг почувствовала, что обессилена. Ее ум пытался осмыслить услышанное. Она подошла к окну и стала смотреть наружу. Вирусный вектор, изменяющий ДНК? Какой бы невероятной и ужасающей эта идея ни выглядела, Сински должна была признать, своя зловещая логика в ней есть. Зубрист, так или иначе, был специалистом по генной инженерии и очень хорошо понимал, что мельчайшая мутация в одном единственном гене может иметь катастрофические последствия для всего организма, вызвать рак, нарушение в работе органов, заболевание крови. Такая, к примеру, тяжелая болезнь, как муковисцидоз, при котором человек буквально тонет в слизи, вызывается крохотным дефектом регуляторного гена в 7-м хромосоме. Специалисты сейчас начали лечить подобные генетические заболевания с помощью простейших вирусных векторов, вводимых прямо в организм пациента. Эти незаразные вирусы запрограммированы на то, чтобы, распространяясь по телу пациента, заменять поврежденные участки ДНК. Новая наука, однако, имеет, как и всякая наука, свою оборотную сторону. Вирусный вектор может нести благо или вред в зависимости от цели разработчика. Если вирус злонамеренно запрограммировать на то, чтобы вставлять поврежденные фрагменты ДНК в здоровые клетки, результат может быть губительным. А если к тому же созданный в лаборатории болезнетворный вирус высокозаразен и передается воздушно-капельным путем, перспектива заставила Сински содрогнуться. Какой генетический ужас замыслил зубрист! Каким способом он решил проредить человеческое стадо? Сински знала, что поиски ответа могут занять не одну неделю. Генетический код человека — химический лабиринт, который выглядит бесконечным. Обследовать его в надежде найти одно специфическое изменение, вызванное вирусом зубриста, все равно, что искать иголку в стогу сена, не зная даже где, на какой планете этот стог находится. «Элизабет», — вывел ее из размышлений густой голос Лэнгдона, — Сински повернулась к нему от окна. «Вы меня слышите?» — спросил он по-прежнему, спокойно сидя. «Сиена так же сильно хотела уничтожить этот вирус, как вы». «Я всей душой в этом сомневаюсь». Лэнгдон выдохнул, встал. «Вы должны меня выслушать». Незадолго до смерти зубрист написал Сиене письмо, в котором объяснил, что он сделал. Он в точности описал действия этого вируса, то, как он будет атаковать нас, как достигнет целей, поставленных зубристом. Сински застыла. «Есть письмо?» Когда Сиена прочла, что именно зубрист создал, она пришла в ужас. Она хотела его остановить. Она считала, что никто, включая Всемирную организацию здравоохранения, не должен иметь доступа к этому вирусу, настолько он опасен. Понимаете теперь? Сиена пыталась уничтожить вирус, а не выпустить его. «Есть письмо?» — властным тоном спросила Сински, сосредоточенная в эту минуту на одном, с конкретным описанием. Сиена сказала мне, что получила такое письмо. «Нам оно необходимо. Имея конкретные данные, мы сэкономим месяцы. Мы гораздо раньше поймем, что это за вирус и что с ним можно сделать». Лэнгдон покачал головой. «Вы не дослушали». Когда Сиена прочла письмо зубриста, она ужаснулась и немедленно сожгла письмо. Она не хотела, чтобы кто-либо... Сински стукнула по столу кулаком. «Она уничтожила то единственное, что могло бы помочь нам подготовиться, и вы хотите, чтобы я ей доверяла? Я понимаю, что прошу вас о многом, что ее действия говорят не в ее пользу, но чем обрушивать на нее громы и молнии? Нецелесообразнее ли будет принять во внимание, что у Сиены уникальный ум и поразительная память?» Лэнгдон сделал паузу. «Может быть, она сумеет что-то вспомнить из письма зубриста, что-то важное для нас?» Сински сощурила глаза и еле заметно кивнула. «Раз так, профессор, то как вы мне предлагаете поступить?» Лэнгдон показал на пустую кофейную кружку. «Предлагаю попросить еще кофе и выслушать, какое единственное условие Сиена поставила». Сердце Сински лихорадочно застучало, и она бросила взгляд на телефон. «У вас есть с ней связь?» «Есть». «Говорите, чего она требует?» Лэнгдон сказал ей, и Сински погрузилась в раздумья. «Я думаю, надо на это пойти», — добавил Лэнгдон. «Что вы теряете?» «Если все, что вы сказали, правда, то я согласна». Сински подвинула к нему телефон. «Звоните». К удивлению Сински, Лэнгдон не взял телефона. Он встал и пошел к двери, сказав на ходу, что вернется через минуту. Озадаченная, Сински вышла за ним и увидела, как он идет через приемную консульство, толчком открывает стеклянную дверь и оказывается на площадке перед лифтами. Она подумала было, что он хочет покинуть здание, но он, не вызвав лифта, тихо скользнул в женскую уборную. Через несколько секунд он появился с женщиной лет 30 с небольшим. К тому, что это и есть Сиена Брукс, Сински надо было еще привыкнуть. Привлекательная блондинка с конским хвостом, которую Сински видела во Флоренции, преобразилась. Голова у нее была совсем лишена волос, видимо, выбрита. Войдя в кабинет, она и Лэнгдон молча сели перед столом Сински. «Прошу прощения», — быстро заговорила Сиена. «Я знаю, что нам очень многое надо обсудить, но позвольте мне вначале сказать вам то, что мне крайне необходимо сказать». В ее тоне Сински почувствовала горечь. «Да, конечно, слушаю вас». «Мадам», — начала Сиена тихим, прерывающимся голосом, — «вы директор Всемирной организации здравоохранения. Вам лучше, чем кому бы то ни было известно, что мы, как биологический вид, стоим на грани коллапса, что человечество растет неконтролируемо. Год за годом Бертран Зубрист пытался повести диалог с влиятельными лицами вроде вас, чтобы обсудить надвигающуюся беду. Посещал бесчисленные организации, которые он считал имели возможность что-то сделать. Институт всемирного наблюдения, Римский клуб, Population Matters, Совет по международным отношениям. Но никто из них ни разу не отважился вступить с ним в содержательный разговор о реальном решении. Ответ всегда сводился к планам просвещения по части контрацепции, к налоговым льготам для малодетных, звучали даже рассуждения о колонизации Луны. Неудивительно, что Бертран потерял рассудок. Синский внимательно смотрела на Сиену, никак не реагируя внешне. Сиена глубоко вздохнула. «Доктор Синский, Бертран обращался к вам лично. Он умолял вас признать, что мы на краю. Умолял согласиться на обсуждение в той или иной форме. Но вы, вместо того, чтобы выслушать его предложение, назвали его сумасшедшим, внесли в черный список потенциальных биотеррористов, устроили слежку и загнали его в подполье». Голос Сиены окреп от негодования. «Бертран погиб в одночасье. А все потому, что такие, как вы, не хотели даже чуть-чуть приоткрыть свое сознание, допустить даже крохотную возможность, что в нынешних катастрофических обстоятельствах может потребоваться малоприятное решение. Все, что говорил Бертран, было правдой. И за это его подвергли остракизму». Сиена утерла слезы и пристально взглянула на Сински через стол. «Поверьте мне, я-то знаю, каково это — быть в полном одиночестве. А самое тяжкое одиночество на свете испытывает человек, которого не поняли. Оно может лишить его связи с реальностью». Сиена умолкла, и воцарилась напряженная тишина. «Вот и все, что я хотела сказать», — прошептала она. Сински долго, изучающе смотрела на нее, потом села. «Мисс Брукс», — сказала она, стараясь изо всех сил, чтобы голос звучал спокойно, — «я признаю вашу правоту. Да, раньше я не слушала». Она положила руки на стол, сплела пальцы и посмотрела Сиене прямо в глаза. «Но теперь я слушаю».